на Мюнкенолле-Стреде. Жаль, что старая бабушка не дожила до этого. Она умерла годом раньше. Рождество 1823 года он снова провел в Копенгагене, навестил всех знакомых и ходил в театр. Чтобы не пропустить вечернее представление в субботу, он не поехал почтовой каретой с утра, а в воскресенье отправился в Шлагельсе пешком в холод и снегопад, придя туда в час ночи. Через год он повторил и рождественский визит, и пеший поход, с той лишь разницей, что заночевал в Ингстеде. Был ливень и сильный ветер. Путь по лесной дороге в Рингстед дал мне почувствовать всю прелесть деревни во время зимних прогулок, — писал он друзьям в Копенгаген по возвращении домой. Грязь доставала едва ли не до голенищ. Ветер грозил свалить меня с ног в канавы, полные воды. А луна, которую я так часто воспевал, дьявольски усмехалась мне прямо в лицо. И все же я добрался до Рингстеда, получил вкусный горячий ужин и лег спать, а ей пришлось светить всю холодную ночь напролет. Уже тогда Андерсон умел рассказывать. В будущем, 1825 году, он опять ездил в Оденсе, на сей раз на летние каникулы, и жил у Гульдберга, так как мать за несколько месяцев до этого перебралась в докторскую лавку во францисканской больнице, куда ее устроили покровители Андерсона. Гульдберг трогательно относился к своему гостю, обращался с ним как с родным сыном, во всем ему потакал, слушал его стихи, написанные тайком, и только во время каникул, как он уверял Колина в письмах, и прямо высказал мнение, что у Андерсона есть поэтический талант. Какое утешение! Оно очень пригодилось ему, когда он после каникул вернулся к козням ректора. 3 года проучился он в Шлагельсе, и все это время постоянно держал Колина и многих других в курсе своих дел. Колин, видя отметки своего подопечного и слыша от Мейслинга о его усердии, не мог не быть доволен. Но сам Андерсон доволен не был. Живя в постоянном страхе перед капризами ректора, он, кроме того, мучился боязнью не оправдать возложенных на него надежд. Он искренне старался изо всех сил, но постоянно сомневался в своих способностях. Он боялся, что не окупит денег, потраченных на него его величеством через Колина. Боялся, что неоднократно повторяющиеся приветливые слова в письмах Колина означают не действительное удовлетворение его успехами, а лишь желание подбодрить его, может быть, из жалости. Боялся, что Колин, очень лаконичный в переписке, на него сердится. «Я так искренне ждал от вас хотя бы нескольких строчек», — писал он своему благодетелю в июне 1825 года. «Надеюсь, вы не больны? Конечно, вам не о чем мне писать. А кроме того, у вас так много забот. Я повторяю это самому себе, но не могу не печалиться, когда от вас долго нет писем. Я чувствую, что слишком ребячлив, ибо одна лишь улыбка, одно приветливое слово сразу делает меня счастливым, а холодное лицо может привести мою душу в уныние. И потому, когда от вас долгое время нет вестей, я не могу отделаться от посещающих меня мрачных мыслей. Ведь вы когда-то сказали мне, чтобы я не думал, будто вы на меня гневаетесь, если я не получаю писем. А когда и правда разгневаетесь, тотчас скажете мне об этом. Так что с моей стороны недостойно надоедать вам письмами, и боюсь, что за это вы можете на меня рассердиться. Но самому мне кажется, что я вам наскучил, а раз не кажется, то, наверное, так оно и есть». Но в основе этих постоянных страхов и тревог лежало неискоренимое ощущение, что он еще недостаточно взрослый и не соответствует требованиям взрослого мира. «Я все еще остаюсь таким же ребенком, как и прежде, но я даже рад этому», — трогательно писал он своей пожилой копенгагенской приятельнице в 1823 году. Это означает лишь то, что он по-прежнему обладал детской непосредственностью в восприятии и реакциях. Но в его положении это действительно было очень неудобно, и ему часто приходилось брать себя в руки, чтобы встречать жизнь достаточно стойко. Непосредственность или нежность ума, как говорил он сам, была одной из тайн его существа, и с течением времени оказалась сильной чертой его характера. Но она была тесно связана с врожденной нервностью, которая уже тогда и всю последующую жизнь приносила ему много страданий, проявляясь в частности.